Она повернулась и взобралась к нему на колени. «Поцелуй меня», — прошептала она, прижимаясь к нему. Мысль о предстоящей разлуке не оставляла ее ни на миг, точно так же, как и его, и ей становилось все более грустно. Она сидела у него на коленях, положив голову ему на грудь, слегка расставив матово-белые ноги. Огонь бросал на них неровный, пляшущий свет, а он,